Раздосадованный этим явно нелепым вопросом, Жан-Смельчак передернул плечами. «Так вы не знаете, что такое еда? Вам не приходилось, стало быть, набивать желудок? Жевать бифштексы с жареной картошкой, глотать рис? Одним словом, работать челюстями?» По мере того, как Жан говорил, изумление девушки возрастало в еще большей степени. «Бифштексы? Какое странное слово!» – пробормотала она. «Ты даже не знаешь, что такое бифштекс? Ты что, разыгрываешь меня?» «Нет, чужестранец», – возразила девушка. «Уверяю тебя, что я впервые слышу такие странные слова». «Ну вот, так я тебе и поверил», – рассвирепел Жан-Смельчак, едва не теряя сознание от голода. «Пойду поищу хозяина дворца. Должно быть, он умнее тебя». Девушка взглянула на него с беспокойством. «Подожди», – и шепотом добавила. «Не ходи». «Почему же?» «Почему? Разве ты не знаешь, что здесь живет наша королева?» «Ах, королева! Тем лучше! Я никогда в жизни не видел королевы, и теперь воспользуюсь случаем и с ней познакомлюсь. Она и дома носит корону». Презрение, с которым Жан произнес эти слова, не произвело ни малейшего впечатления на девушку. Ее губы, алые, как спелая клубника, на этот раз не улыбались. «Не ходи. Наша королева терпеть не может иноземцев. Беги. В противном случае ничто тебе не поможет. Донна Беладонна IV неумолима». «Донна Беладонна IV?» «Да. Донна Беладонна IV. Так зовут нашу королеву. У нее также есть прозвище. Отрава». Поразмыслив, Жан-Смельчак снова напомнил девушке, что он голоден. «Я убегу, но сперва ты достанешь мне что-либо съедобное. Я хочу есть. Не понимаешь? Гляди на меня внимательно, я попробую тебе объяснить». И Жан исчерпал все возможности, пытаясь раскрыть ей значение глагола «есть». Классическим жестом он указал на рот, двигал челюстями, но все было напрасно. Девушка с недоумением смотрела на него. Казалось, будто он говорил с ней на непонятном языке. «Но ты сама-то разве ничего не ешь?» – взорвался взбешенный Жан-Смельчак. «Как же тебе удается тогда сохранить хороший цвет лица? Чем ты питаешься? Чем поддерживаешь свои силы?» Девушка в замешательстве взглянула на него и, внезапно приняв какое-то решение, повела его за собой вдоль ограды, а затем усадила и с наивной бесцеремонностью стала развязывать шнурки на его ботинках. «Какого черта тебе вздумалось это делать?» – злобно завопил Жан. Но девушка, невзирая на недовольство Жана, все-таки стащила с него башмаки. «Готово. Теперь, надеюсь, ты удовлетворена?» – взъелся на нее Жан, вне себя от такой сумасбродной выходки. «Пока нет», – весело возразила она. «Осталось еще снять носки». «Ну нет. Снять носки, прости меня, я не согласен. По-моему, это уж чересчур». Напрасны, однако, были его протесты. Очаровательная девушка преодолела все препятствия. «Ну а что теперь?» – спросил разутый Жан-Смельчак. «Теперь покажи ноги». И с невозмутимым спокойствием девушка начала разглядывать его ступни. Тут Жан-Смельчак больше не выдержал. «Только со мной такое может случиться. Я пришел сюда чуть живой от голода, а когда попросил меня накормить, то вместо того, чтобы дать мне сочный бифштекс, у меня сняли башмаки, чтобы полюбоваться моими ногами. Скажите, милая девушка, вы, наверное, главный мозольный оператор в королевстве Беладонны IV?» Но девушка погрузилась в свои таинственные и потусторонние думы. Ни слова не говоря, она сняла туфли и чулки и с милой грацией указала ему на свои ступни. На этот раз Жан-Смельчак был искренне удивлен, потому что ее ноги оказались полыми. Да можно ли такое вообразить? У девушки были полые ноги. «Что это значит?» – проговорил он в полной растерянности. «Ничего особенного. У всех жителей нашего королевства такие ноги». «А зачем?» «Сразу видно, что ты самый истинный варвар», — — обиделась девушка. «Эти полые ноги нас питают». «Каким же образом?» — спросил Жан Смельчак. Он теперь удивлялся неустанно и весьма натурально. «Гляди», — сказала девушка и зарыла ноги в землю. Причем было ясно, что для нее это было делом привычным. «Ничего не понимаю», — обозлился крайне озадаченный Жан Смельчак. Девушка не удостоила его ответом и минуту пребывала в прежней позе, причем казалось, что она совершает какой-то торжественный обряд. Наконец она нарушила молчание и тоном, каким читают в школах разные назидания, сказала: «Как ты мог убедиться? Нас питает сама земля, прямо и непосредственно. И мы не прибегаем к уверткам и хитростям, благодаря которым вы, люди, считаете себя царями природы. Каждый день мы проделываем одно и то же. Снимаем обувь и погружаем ноги в хорошо удобренную землю». «Хорошо удобренную?» «Да, мы удобряем землю навозом или химикалиями. Как кому вздумается. И такая земля вливает в нашу кровь новую энергию и укрепляет наши жизненные силы». Жан Смельчак бросил на девушку гневный взгляд. «Ты хочешь сказать, что в то время, как я умираю от голода, ты ужинаешь? Вот негодяйка! Послушай, я...» Он замолк, потеряв дар речи. Но тут нос его почуял нежный и терпкий аромат, исходящий неизвестно откуда. Он с наслаждением втянул в себя вкусный воздух. «Если я не ошибаюсь, здесь пахнет фруктами, грушами и яблоками. А, попадись они мне под руку!» И не переставая принюхиваться, он все ближе и ближе подвигался к девушке. «Теперь я понимаю. Твое лицо пахнет антоновскими яблоками», — облизнулся он. «А не яблочное ли оно? Или, быть может, твои платья хранятся вместе с грушами?» И тут случилось нечто неправдоподобное. В припадке голодного безумия Жан Смельчак укусил девушку прямо в щеку. Он ощутил вкус яблока, а бедняжка, утратив часть щеки, вскричала от боли. «Нет сомнения», — рассуждал Жан, дожевывая кусок яблока. «Я нахожусь в непонятном месте, где у мужчин и у женщин вместо лиц разные плоды. Питаются они как растения. Эта девушка, например, настоящий фруктовый салат. Глаза у нее две ежевики, губы клубничные, щеки яблочные, а пальцы? Дай-ка я отведаю твой палец, ну, хоть кусочек». Сказано, сделано. Он схватил девушку за руку, не обращая внимания на истошные вопли своей жертвы, и откусил кончик указательного пальца. «Как вкусно!» — с наслаждением смаковал он. «Пахнет грушей! Пальчики оближешь!» И с ненасытной жадностью людоеда-вегетарианца он было нацелился на кончик девичьего носа, но вдруг заметил двух стражников, которые стремглав неслись к месту происшествия. Их разбудили вопли девушки, и они кинулись на помощь заживо пожираемой. Однако какое выражение было при этом на их лицах? Замкнутое и жестокое. Ну, точно такое, как у незрелой айвы. «Где найти клумбу с красными подсолнухами?» — шепнул девушке Жан, повинуясь инстинкту самосохранения. И девушка, ведь сердце у нее было медовое, не тая обиды, указала искалеченным пальчиком, из которого сочился сок, на ближайшую куртину. Пригнувшись, чтобы его не заметили стражники, Жан во весь дух помчался к клумбе с подсолнухами и, опустившись на корточки, стал разгребать руками землю в поисках входа в туннель.